Глава 20. Гильотина. «Что это?» — с легкой неприязнью спросил Керноу, взвешивая в руке небольшой механизм. «Гильотина для мышек?» «Неплохое описание, но я играю в игры покрупнее». Флойд показал на моргающую стрелку на дисплее, на котором в данный момент была изображена сложная электрическая схема. «Видишь эту линию?» «Да, это основная шина питания. И что?» «В этой точке она входит в центральный процессор Эала. Я хочу, чтобы ты установил там это устройство. Внутри монтажного короба, чтобы найти можно было только если специально искать». «Понятно. С дистанционным управлением, чтобы ты мог выдернуть вилку и отключить Эала в любой момент. Очень изящно, и лезвие не проводит ток, так что не случится досадных замыканий, когда оно сработает. И кто выпускает такие игрушки? ЦРУ?» «Неважно. Управление в моей каюте. Тот маленький красный калькулятор, что всегда у меня на столе. Вводишь 9 десяток, берешь квадратный корень, нажимаешь «Int» и все. Не знаю, какая у него дальность, надо будет проверить, но пока Леонов и Дискавери остаются в паре километров друг от друга, можно не опасаться, что Эал опять свихнется». «И кому еще ты сообщишь об этой штуке?» «Но на самом деле я старательно прячу ее только от Чандры». «Так я и думал». «Но чем меньше народу о ней знает, тем меньше будет разговоров. Я сообщу Тане, что такая вещь существует, и в случае необходимости покажу ей, как ею пользоваться». «Какой необходимости? Например?» «Не самый блестящий вопрос, Уолтер. Если бы я знал, мне эта штука не понадобилась бы». «Возможно, ты прав. И когда я должен установить эту патентованную эалобойку?» «Как только сможешь. Желательно сегодня ночью, пока Чандра спит». «Шутишь. По-моему, он вообще не спит. Он как мама, нянчащая больного ребенка. Но он же должен хоть изредка возвращаться на Леонов, чтобы хотя бы поесть». «У меня для тебя новость. В последний раз, когда он уходил с Леонова, к его скафандру был прицеплен небольшой мешок риса. Ему этого хватит на несколько недель». «Тогда нам нужны знаменитые сногсшибательные капли Катерины. В твоем случае они отлично сработали, не так ли?» Насчет Чандры Керноу пошутил. По крайней мере, Флойд так полагал, хотя в этом вопросе никогда нельзя быть полностью уверенным. Инженер любил изрекать совершенно невероятные вещи с каменным лицом. Через некоторое время русские поняли это и вскоре, в порядке самозащиты, начали превентивно разражаться смехом, даже если американец был серьезен на все 100. Слава богу, смех самого Керноу звучал вовсе не так громко, как при первом знакомстве на борту поднимающегося челнока. Решив, что тогда причиной был алкоголь, Флойд вновь приготовился ежиться при звуках его хохота на вечеринке в честь сближения с Дискавери. Как ни странно, Керноу выпил немало, но сохранял самоконтроль не хуже, чем сама капитан Орлова. Свою работу он воспринимал серьезно. Улетая в челноке от земли, он был всего лишь пассажиром, теперь же стал членом экипажа.